Человек, оторванный от жизненного общения с Богом, не в состоянии собрать воедино своих мыслей о сущем, а потому все эти мысли как о Боге, так и о мире распадаются на бессвязные, противоречивые и взаимно друг друга исключающие утверждения. Первое условие богопознания есть восстановление целости человеческого сознания, но это возможно лишь при условии общего исцеления всего человеческого существа, то есть при условии восстановления его связи с Богом. Богопознание становится доступным человеку лишь постольку, поскольку в нем самом осуществляется внутренний, метафизический процесс обожения человеческого естества. Этот процесс совершается не в обособленном и изолированном от других человеческом индивиде, ибо божественное есть всеединство. Его осуществление в мире выражается в восстановлении всеобщего единства и целостности. Соответственно, с этим и исцеление отдельного человеческого индивида возможно не иначе, как через исцеление человеческого рода, как органически единой совокупности. Обожение есть общее призвание всех, и отдельному человеку оно становится доступным не иначе, как через жизненное общение с другими людьми в Боге. Поэтому и совершенное богопознание дается не изолированному индивиду, оно возможно лишь через приобщение отдельного человека к коллективному духовному опыту человечества, собранного в Боге. Богочеловечество, первоначально явившееся в личности Христа, в жизни человеческого рода проявляется как собирающее или соборное начало. Соответственно, с этим и тот духовный опыт, который должен лежать в основе истинного богопознания, не есть только индивидуальный, а коллективный, соборный опыт. Отсюда мы можем почерпнуть указание, как следует пользоваться иоанновым критерием богопознания. Признак истинного учения, в отличие от ложного, заключается в его сообразности с явлением Христа, пришедшего во плоти. Если бы явление Христа было для нас только фактом отдаленного исторического прошлого, оно не могло бы быть для нас руководящим началом в богопознании. Оно может получить для нас такое значение лишь постольку, поскольку оно доступный нам факт и в то же время доступный нам смысл нашего опыта. Но где же в нашем опыте найдем мы это явление Христа, пришедшего во плоти? Евангелие дает на это ясный ответ. «Се аз с вами во вся дни до скончания века. Аминь». Слова эти обращены ко всем собранным во Христе верующим, то есть к Церкви. В ней Христос есть неприходящее, вечное настоящее, начало всей жизни верующих, а потому самому и непреложный факт соборного опыта. Но и независимо от этого прямого свидетельства Христа о самом себе, учение о богочеловечестве с логической необходимостью приводит нас к учению о Церкви. Вочеловечение Бога есть общий смысл всей человеческой жизни и всей человеческой истории. Поэтому этот смысл и может быть найден только в общей собирательной жизни человечества как тела Христова или организма Христова. Если Христос воистину пребывает с нами до скончания века, то мы должны искать Его воплощение не в жизни обособленного человеческого индивида, а в некотором определенном явлении собирательной жизни человечества. Таково по учению апостола Павла явление Церкви, тело Христова. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И вы тело Христова, а порознь члены». Это жизненное общение со Христом и во Христе и есть тот соборный опыт членов Церкви, который должен определять собою их суждение о Боге и лежать в основе их богопознания. У них дары различны, но дух один и тот же. И христианское сознание и познание по апостолу представляет собою жизненные проявления этого наполняющего Церковь Духа Божия. «Сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Онтологические условия богопознания выражены здесь с величайшей ясностью и точностью. Богопознание достигается не путем внешнего подчинения какому-либо авторитетному лицу, учреждению или учению, оно дается лишь тому, кто изнутри напоен Духом Божиим. В полноте своей это откровение сообщается людям лишь в церкви, где через приобщение телу и крови Христовой они становятся едины со Христом. Начатки откровения имеются, как мы видели, в вере ветхозаветного Израиля и в религиях языческих. Но все это не более как несовершенные предварения того высшего откровения, которое преподается верующим в Евхаристии и через Евхаристию. Поэтому не будет преувеличением сказать, что откровение по самому существу своему евхаристично. Предваряли евхаристическое общество со Христом все те, кому до Христа Дух Божий открывал что бы то ни было, ибо всякое вообще существенное единение между Богом и человеком, всякие проблески божества в человеке предвосхищают откровение этой величайшей тайны вочеловечивания и боговоплощения. Поэтому предваряли Евхаристию все жившие ранее Христа евреи и языческие мудрецы, которые пили из последующего духовного камня – Христа. Предвосхищают эту же тайну общения с Богом и ныне все те, водимые Духом, алчущие и жаждущие правды Христовой, которые еще не насытились. Самое их искание есть уже некоторое предварительное откровение, ибо не может человек и искать того, что, безусловно, скрыто от его искания. Искание Бога не есть неведение о нем, а что-то среднее между знанием и незнанием. В таком положении был и сам апостол Павел до обращения, когда сердце его искало Бога и, стало быть, некоторым образом уже знало то, чего еще не ведал его ум. И в конце концов, на пути к Дамаску, его ум был озарен через сердце. Живший в нем Дух Божий даровал ему прозрение и привел его к ведению. Именно ему, более чем кому-либо из апостолов, дано было раскрыть в своих посланиях жизненное значение Евхаристии. И это откровение было, несомненно, продолжением и совершением всего его духовного опыта не только христианского, но и дохристианского. Элементы этого опыта, предваряющего Евхаристию, есть во всяком общении человека с Богом, стало быть, и во всяком влечении человеческого естества к Богу, и во всяком проблеске человеческой мысли, озаренной божественным смыслом. Самое наше искание смысла возможно лишь в силу некоторой таинственной, досознательной и подсознательной связи человеческого существа с Богом. Этот духовный рост, ветви лозы Христовой, совершается силою самой лозы. Откровение и суд испытующей мысли. Необходимое условие откровения есть конкретное явление божества. Но рядом с этим объективным условием для откровения требуется еще иное, субъективное. Чтобы совершилось откровение, божество должно быть не только явлено человеку, оно должно быть узнано им. Без активного сознания явленного человеку божества самое откровение не становится фактом его жизни. Явление Христа на земле – было откровением не для бессловесных тварей, а только для существа, могущего сознать его. Какое глубокое значение имеет это активное участие человеческого сознания в процессе откровения, видно из подлинных слов Евангелия. Все апостолы, окружавшие Христа, жили в непосредственной с ним близости, все воспринимали и повседневно наблюдали явление его личности. Исчерпывается ли этим самым факт откровения? Из Евангелия мы знаем, что нет. Замечательно, что Христос не навязывает апостолам своего откровения, не провозглашает сам себя Мессией, а ждет сначала их самостоятельного о нем суждения. Он ставит им вопрос: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» На этот вопрос отвечают все апостолы. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Все ученики Христовы повторяют мнение о нем толпы, но тут еще нет откровения. Откровение имеется лишь в исповедании святого Петра. Христос говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Чтобы откровение имело место, апостолу Петру было недостаточно повседневно видеть и слышать Христа. Нужно было еще все это виденное и слышанное отнести к какому-то внутреннему критерию. Нужно было судить об этом явлении судом мыслящей совести. И вот этот-то суд совести, провозглашающий Сына Человеческого Сыном Бога Живого, и признается в Евангелии доказательством особого откровения, явленного Петру. Апостол Петр не мог бы сознать Христа Сыном Божиим, если бы это не было открыто его совести непосредственно самим Отцом Небесным. Именно на этом непосредственном откровении зиждется Церковь Христова. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне созижду Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сущность процесса откровения как нельзя более ярко освещается этим текстом. Римская Церковь основывает на нем свое учение о внешнем авторитете святого Петра. Но именно эти слова Христовы указывают, что внешний авторитет в Церкви не есть нечто первоначальное и безусловное.